Глава 5. Утырок пустоголовый, мозгов как у куклы. Глядь, надо было хоть эмфон ей купить. Чем думал? Розовой ватой? Можно было до беспамятства себя клясть, но что уж теперь. Мариону казалось, что у него петля на шее. Едва стрекоза ушла, сразу натянулась, будто и правда только с ней рядом дышать получается. Шутки шутками, но партию Мор продул. По дурости. Ему всегда в сферы везло. Как тьмой поцелованный плевались соперники по столу, а тут будто кто под руку толкнул, и сфера, вместо того, чтобы сбить чужую, сама ушла за край, чуть зависнув на бортике. Дружки ржали. Он гол, как всегда, только лыбился довольно. Он всегда довольный, что бы ни происходило. Любимый сын, глядь. Мор на миг струхнул, когда Аннеле сказала, что его изнанку видела. Очень уж похоже на жреца получилось. И самого жреца в зале посвящения не было, а он гол у входа был. С мобилем, как по заказу. В бездну. Стрекозе лучше пока вниз не соваться. Опасно. Нетленные шестой сектор почти под ноль вычистили. Дракфар, каратель. Лично пепельный ветер пустил не хуже всякого темного. Вечный свет, глядь, тварь. Серый снег далеко разнесло. А донки, уроды тупые, сидели бы тихо после такой подачки, как в день гнева обломилась. Так нет, им мало показалось. Он бы и сам со стрекозой в центре пересидел. Но работа. Работа приносит миги, которые нужны. А потратился он сильно. С голым задом сейчас, считай, никаких запасных кармашков. И подарков никаких. Кроме разве что Аннеле понравится. Она уже видела гранат с трещиной, держала даже, а другой эммемор, раз уж начал с семьей знакомить, пусть. Да и гребень обещал вернуть. По времени выходило, что он успевает до последней кабины в центр, потому зашел к себе, чтобы взять камни и костяную сову. И нужно еще придумать, как ей так сказать, что если вдруг что, чтобы она сюда не совалась, а бежала к своему нетленному и сдавала всех на частном глазу. Не дура же. Поняла наверняка, что светопредставление из-за заколки случилось. Он собирался камни в карман положить, но уронил гребень. Хотел поднять, как в спину дохнуло стеклянным ветром грани. Мор, не оборачиваясь, перешел и тут же ударил, стараясь балансировать на кромке между, не проваливаясь. Хотел застать с голым задом он гол. Не наигрался? Неужели я симпатичнее твоих мельт? «Не путай проповедь с посвящением, Хулайны», ответил тот и вломил так, что, несмотря на щит, Мариона едва с порога не сдуло. Прямо в перемычку между сколами субреальностей, которые здесь выглядели, как вспыхивающие в тумане зеркальные срезы. Зато от пинка в голове сразу прояснилось, и кусочки мозаики встали на место. «Решил лично благословить на счастливую жизнь, жрец! Поздравлений в осколках мало показалось!» Фигура напротив, замотанная в ошметке мрака, ощерилась. Состоящая из черных жгутов плоть пришла в движение, словно по костяку основе в несколько слоев елозили несколько десятков змей. «Как узнал!» прошипел жрец. «Она тебя видела, Унгол!» «Я как раз за ней. Куда дел? Думал, вы здесь уже вовсю празднуете. Не хотел, чтобы ты слишком сильно помял мой трофей». «Ты сказал, мы не играем на своих». «То, что ты привел ее к матери, еще не делает ее своей. И я целую бездну раз просил звать меня Хина», сказал Унгол и снова ударил. Холайна пошатнулся. Очередной срез скребком прошелся по сути. Мор почувствовал, что его затягивает в пролом. Краем глаза заметил какую-то стяжку. Схватился. Горло сдавило, но Марион не отпустил, пока не встал на порог обеими ногами. Дышать наизнанке нечем, да и не нужно. Но ощущение было такое, будто сам себя чуть не удушил. Стяжка-поводок тянулась из распяленной пауком кисти Унгола. «Ты что, не понял, упертый? Проскрипел он, обхватывая нить тонкими корявыми пальцами. «Ты мой! И мой давно! Твой старик тебя продал! Он был мне должен! Очень должен! Так что, когда я тебя в переулках изловил и домой привел, он отдал тебя в счет долга, а остаток мигами. Так что ты мог упираться только пока я тебе позволял. Дошло! Ты мой!» Рывок, и Марион скатился с кромки в вязкое серое ничто. Петля чуть ослабла. Мор увернулся от подплывшего среза, прикрываясь разрывом. Вскинул руки для атаки, но жрец оказался быстрее. Мор упал на колено, почти тут же встал, ныряя вперед. Поводок вздулся волной, но до Унгола Мор не дотянулся. На горло лезла новая петля, затем еще. «Ты испортил мне красивый план, Холайны, и будешь наказан, как был наказан твой отец, наделавший новых долгов, едва избавился от старого. Я заберу у тебя игрушку. Насовсем. Сначала приду к ней в твоей шкурке, сделаю все, что ты собирался с ней сделать, все, о чем мечтал. Потом отдам утыркам. А когда темный светоч ее ненависти засияет во всю мощь, отмою, утешу, посажу в красивом месте, и она в благодарность станет делиться со мной всем. Светом, тьмой, своим телом». «А как же мир, жрец?» — прохрипел Марион, исполосованным стяжками поводка, горлом. Он упал на руку, а другой нащупал в груди подаренный матерью при посвящении клинок. Здесь он был живая кость, скользкая от свежей крови, но такая же смертоносная, как черное стекло по другую сторону грани. «Амир подождет! Он терпеливый!» — снисходительно отвечал Унгол. «Не мертвые могут ждать очень дол!» Мор вскинулся и полоснул по стяжке поводка. Нить зазвенела струной, вибрируя и отдаваясь дикой болью во всем теле. Болью, которую здесь чувствовать никак нельзя, но... Жрец пнул ногой по руке, и та рассыпалась осколками черного стекла. Дар и тьма старательно принялись выплетать конечность обратно. А толку? Новый удар по колену лишил возможности встать. «Не пытайся!» — шипел жрец, набросив еще один виток поводка на шею, прижимая голову Мора вниз, прорастающему в ничто свежему срезу. «Твой темный клинок не поможет! Пса от поводка может избавить только хозяин, а пес — лишь выдрать по-живому ценой всего!» Нога Унгола опустилась на голень, придавила. Плоть некроформы похрустывала и проседала, крошась. Под микросрезом, образовавшимся перед самым носом Мариона, чуть выглядывая, мигнул алым, затем золотым, вечный знакомец. Черный нож с кольцом в рукояти, исправно преследующий, стоило Мору оказаться наизнанке. «Не сопротивляйся, Холайне! Будешь вести себя смирно, и я позволю тебе посмотреть, как она будет стонать подо мной и просить еще!» Жрец вздернул Мора за поводок вверх, распался дымом и влез внутрь. Шевельнулся, примериваясь к подчиненной сути, как к новому костюму. Выпростал свою руку из плеча рядом с еще не восстановившейся рукой Мариона и с удивлением посмотрел на клинок из мертвого железа, который оказался в этой недоруке. Мертвое железо стремительно врезалось в плоть, рассекая стягивающие горло нити поводка и вонзаясь глубже. Унгол дернулся обратно, но крошащаяся осколками суть Холайны, вместо того, чтобы распасться окончательно, принялась прорастать аметистовыми иглами, мешая сути жреца покинуть ставшую ловушкой оболочку. Рука судорожно дернулась еще раз, вгоняя клинок вместе с гардой. Шаг, и блеснувший серебром срез поглотил обе души, заключенные в аметистовый монолит. Был момент, когда Мор выпал. Видел сразу и грань, и реальность. За гранью он слышал голос Унгола, говорящий о том, что освободиться можно, только вырвав по-живому. Смотрел на клинок, преследовавший с первого шага наизнанку. В реальности же Марион, как и собирался, поднимал с пола костяной гребень матери, которым заколол себя Яр Холайны. И когда жрец сказал, что именно планирует сделать со звездочкой, выбор был очевиден. По-живому, так по-живому. Так что едва Унгол влез в его суть, Мор воткнул костяные зубья в горло, наискось, чтобы попали в мозг. Вбивал и вбивал, пока... «Холайны! Холайны!» ворковал женский голос, похожий на множество просвеченных солнцем хрустальных колокольчиков, которыми играется ветер. «Ты такой сладенький, сладенький малыш, как карамелька, так и хочется надкусить». Потом тишина. Пела. А кто-то в такт считал на арх речи, старательно проговаривая. «Мине, Атта, Нелде, Канта, Лемпе, Энкве, Асто, Толту, Нерте». Пусть бы досчитал, но даже если нет, все равно. Он свое дело сделал. Живи, золотая.